Вы слушаете фрагмент программы «Кто и что управляет людьми». Сказитель Алексей Орлов. По сути дела, человек состоит, опять же, из животного начала, сознания и божественного. Понятно, что божественному, то есть своему роду, мы должны служить. Не раболепствовать, не быть рабами. В семье рабов нет. А служить. Потому что, служа роду, а мы являемся частью рода, мы служим самому себе. И служа роду, выполняя программу, которая здесь задумана для нас, мы выполняем программу нашего бытия. Вот на этом плане. И вот тогда мы создаем все, о чем здесь говорилось. И условия бытия, и правительство, и самообеспечение, самоуправление, и прочее, прочее. Схема простая. Поэтому выгодно служить самому себе. Выгодно. Но только не животному началу, не зверушке. Значит, что надо сделать? Нужно, чтобы животное служило человеку, а человек служил высшему. Животное устроено просто. Это биокомпьютер. Биоком. А любой биокомпьютер работает по заданной программе, по определенным алгоритмам. Задача животного – сохранить жизнь. Задача человека, сохраняя жизнь, служить высшему. Схема понятна. То есть себе самому. Божественно. Значит, наша задача, понимая, как устроено животное, его начать воспитывать. И вот для того, чтобы воспитывать, нам необходимо проявить некую ловкость и осознание понимания. Помните, да, на первом этапе, значит, здесь программа, еще раз рисую, формируется физическое тело, потом формируется мозг сознания. Это сознание начинает формировать новые правила бытия, программы. Программы. Они помогают нам существовать и выполнять задуманное сверху, и тогда мы можем спокойно служить. Так вот, тайна подсознания заключается в том, что сначала оно оберегает человека, вот это самое животное начало, подсознание, чтобы человек не умер. Потому что есть заложенные программы бытия, такой биос, загрузочная информационная операционная система, если кто не знает, биос расшифровывается, которая позволяет нам существовать. Но потом на этот биос мы можем накладывать новые программы. И уже тело будет служить нашей высшей цели. Так вот, тайна подсознания следующая, что вот как раз через сознание мы можем вкладывать новые программы, которые будут находиться выше вот этого самого биоса. Понятно? Как это делается? Поскольку биокомпьютер считает «да», «нет», «хорошо», «плохо», только такими параметрами биокомпьютер определяется, определяет свое бытие. И потом человеческое тело следует этим всем вот установкам. Хорошо, значит делаю, плохо, значит не делаю. Значит, надо с биокомпьютером разговаривать с точки зрения разума. Разум биокомпьютеру недоступен. Биокомпьютер вот нижнего уровня – это да, нет, хорошо, плохо. А вот разумность – это уже проявление человеческого начала. А мудрость высшая – то есть ведание – это уже божественное начало. Так вот, когда вы начинаете разговаривать с компьютером, со своим, с биокомпьютером, с физическим телом, с мозгом, вы тогда задаете вопрос. Хорошо, вот если ты сделаешь так, то что будет полезного из этого? Тебе, твоей семье, роду, обществу, всему миру. Если хотя бы один из элементов выпадает, то в этом случае выпадаешь ты. Ну, представьте, вы разрушаете мир. Сможете в этом мире жить? Нет. Вы разрушаете общество, в котором живете. Сможете потом в этом обществе нормально жить? Тоже нет. Плохое общество всегда будет плохо отражаться на вас. Вы разрушаете свою семью, свой род. Сможете вы нормально жить? Тоже нет. Разрушаете самого себя. Тогда при чем здесь семья, общество и прочее? Поэтому все вот эти четыре элемента должны быть в одной связке. И если хотя бы ответ «нет» на один из вопросов, знайте, что это неправильное решение. И мозг говорит: «Да, пожалуй, ты прав». Кто прав? Да я сам прав, потому что я сам с собой начинаю разговаривать. Я сам себе задаю вопросы. Сам себе, мое высшее сознание задает вопросы низшим. А если я сделаю вот так, будет ли это полезно мне, семье, роду, обществу, державе? Да. Вот из все четыре элемента «да», значит, правильно я начинаю делать это. Мало того, если вы понимаете, что ваша цель где-то через, там, например, 10 лет, вот вы находитесь здесь, в точке А, должны прийти сюда, здесь 10 лет, то мозг часто эти 10 лет не воспринимает. Он видит, что вот здесь и сейчас, он живет здесь. И вдруг ни с того ни с сего он не начнет это что-то делать. Для него перспектива 10 лет не существует. Вот для вот этого уровня 10 лет не существует. Мозг оперирует здесь и сейчас, и в лучшем случае завтра. Сознание начального уровня здесь, сейчас, завтра и, может быть, на год, то есть выгода. Сознание более высокого уровня, здесь, сейчас, завтра, выгода и жизнь. Что будет в течение жизни, чем закончится моя жизнь, что я оставлю и так далее. А вот те, кто уже вот здесь находится, повыше, здесь, сейчас понятно, что завтра будет, что там выгода какая будет на жизнь, понятно, что будет после жизни. Если вдруг предстоит сюда вернуться, в какой мир я вернусь? Чувствуете разницу? Это не сказки. Если в этом разобраться, то так оно все устроено, неоднократно уже проверялось. Вот так оно существует, так действует. Поэтому с мозгом, когда начинаете разговаривать, он оперирует вот здесь, сейчас. Что ему нужно говорить? Хорошо, ты живешь здесь, сейчас. Хорошо живешь, плохо? Ну, мозг говорит: ты знаешь, вот, пожалуй, есть что-то, к чему стремиться. Ладно, отлично. А завтра ты это будешь выполнять с какой целью? Ну вот, для того, хорошо, а если ты выполнишь, то к чему это приведет? Улучшит ли твою жизнь? Ну, я во всяком случае получу еду. Ладно, завтра еду получу, а послезавтра сможешь еду получить? И вот тут мозг начинает вставать в ступор, попадает, потому что он не знает, что будет послезавтра, он не знает, что будет через год. И вы его переводите на мышление уже повыше уровня. А давай-ка с точки зрения выгоды помыслим. А если не урожай, а если там потоп, а если и это, ты сам один выживешь? Нет, не выживешь. Поэтому идет разговор уже не с точки зрения одного, а с точки зрения уже людей. А как с ними объединиться? Замечательно. А может ли маленький клан какой-нибудь на хуторе выжить? Тоже трудновато. Тогда идет разговор уже про что-то большое. А значит, мы переносим свою уже и на выгоду, и на жизнь. А жизнь — это уже больше, чем 10 лет. И вот разговоры такие. А будет ли с этого у тебя прибыль, доход, достаток? Сможешь ли ты с другими общаться? Мозг будет себе отвечать «да» или «нет». И если вы правильно будете мозгу задавать вопросы, то будет выстраиваться правильное «да, да, нет, да, да, нет, нет, да, да, да, да». Вы все равно двигаться. Мозг не умеет любить. Мозг не умеет жить по совести. Мозг – это вычислительная машина. Поэтому обращаться к мозгу с точки зрения совестности, любви – это бесполезное занятие. Он будет говорить: да, конечно, в книжках я читал, что любить надо всех, что любить надо этот мир, что жить надо по совести. Читал. Это будет мозг отвечать. Но сделает он все равно так, как выгодно ему телу, потому что от тела он зависит, и он перспективы не видит. А вот когда вы переходите на уровень, но если ты сделаешь так, и перспективу больше дальнюю даете, он тогда будет думать: слушай, на самом деле, хоть я не понимаю, что такое любовь, но если я обижу человека рядом, то он же мне гадость в ответ сделает. Наверное, не надо обижать человека рядом. А как с ним договориться? И вот тут, когда возникает уже взаимоотношение не только один, а несколько человек, то тогда приходится переходить на уровень уже больший, высший, где мозг уже бессилен что-то понять. И он понимает свою глупость, он понимает свою примитивность. И начинает уже говорить, ну ладно, хорошо, разумность тогда включайся. Мозг и разумность – это не одно и то же. Мозг и любовь, как я говорил, это не одно и то же. Совесть и мозг – это не одно и то же. И вот когда вы сумели мозгу рассказать, а у каждого свой подход к разговору с мозгом, с точки зрения того, что ты очень примитивен, что ты просто как вычислительная машина, да нет, и разговаривает на другом уровне, он тогда начинает переходить не на вот эту интуицию, а вот на эту божественную. И тогда он перестает дергать вас, укради у него хлеб, утащи у него вот это, мне, вот это попандокло сразу в нем отключается. Потому что он понимает бесперспективность. Он начинает мыслить не только здесь сейчас, не с точки зрения выгоды, а с точки зрения жизни. И вот в это состояние нужно мозг вводить постоянно. Значит, должна включаться разумность и разговор со своим мозгом постоянно. Вот это и есть работа сознания и воспитание подсознания, закладывание новых программ. Ваша задача, если вы хотите стать хозяином жизни, приучить свой мозг не просто бери и хватай, беги, защищайся, обороняйся, совокупляйся, а с точки зрения да, нет, подходит, не подходит, что ты с этого получишь на завтра, на послезавтра, как это будет у тебя в семье, в обществе и так далее. То есть я, семья, общество и так далее. Вот с этой точки зрения. Постоянно вы должны свой мозг драконить. Вот это дело. Зачем ты это подумал? Вот ты подумал, что это тебе принесет? Улучшит ли это отношение с семьей? Нет. А зачем ты это говоришь? Зачем ты это думаешь? Вот зачем ты вот это делаешь дело? Да? Зачем ты эмоции себя? Эмоции улучшили хоть раз твою жизнь? Нет. Зачем ты их делаешь? Вот загрузка мозга вот этими вопросами постоянными – это и есть практика жизни. И вы почувствуете, что через какое-то время, если так вот будете постоянно драконить мозг, старые программы, которые заложило общество, семья, какие-то вот глупости какие-то, да, они будут отваливаться. И мозг, как вычислительная машина, будет понимать выгоду того, что надо по-другому мыслить. Он будет приучаться не дергаться сразу, не эмоционировать, а сначала подумать, потом взвесить, проанализировать результаты и только после этого сказать. То есть мозг будет переходить в нормальную, недерганную ситуацию, недерганные параметры жизни, недерганные обстоятельства, а в нормальный, спокойный, размеренный ритм. Вы будете мозг обучать новым программам. Каким? Программам нормального отношения к людям, не выпячивание себя, уборка гордыни, значит, уборка страха. Вы же переходите вот на этот уровень, где страха-то нет, потому что смерти нет. Вы уже разговариваете с точки зрения как минимум любви и осознанности разума высшего, а там нет страха, значит, нет гордыни. И спрашивайте, ну вот ты сейчас дернулся, для чего? Что тебе это дало? Зачем ты вот это взял? Понимаете, да, вы переводите из подсознания, просто взял? Зачем ты взял? Программа, новая, установка. Каждый день, каждую секунду ваш мозг должен отвечать на вопросы. Зачем я это смотрю? Зачем я это думаю? Зачем я сюда влез? Что это дало мне, моей семье, обществу, державы? Не только мне, семье, обществу, державы. Как я улучшаю эту жизнь? Что я для этого сделал? И вот тогда мозг включается в подчинение сознанию, разумности и высшему божественному. Очень простая система обучения своего мозга. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.